Все мы раньше очень много шутили. Более того, мы шутили всегда. Это напоминало американский сериал, где смех прерывает действие раз в 5-10 секунд. Такая манера общения может показаться механической, но только не тогда, когда ты сам участник разговора, состоящего из передразниваний, каламбуров и вывернутых цитат. Одно время мы называли эту алогичную скороговорку поливом, думая, что ее изобрело наше поколение. Но потом я обнаружил точно такой диалог в первой главе «Улисса» и понял, что полив был всегда. Это своего рода литературная школа Буриме, словесная протоплазма, в которой вывариваются сгустки художественного языка. Смех не поддается фальсификации. Проще выжать слезу, чем улыбку. Это как с лошадью, которую можно привести к водопою, но нельзя заставить пить. В смехе прямота и очевидность физиологической истины сочетаются с тайной происхождения. Ведь мы к юмору имеем отношение косвенное. Он разлит в самой атмосфере удачной беседы, когда шутка перелетает от одного собеседника к другому, как эхо через речку. Юмор — коллективное действо. Но даже в хоре есть солисты. Лучший из них — художник Бахчинян. Единственным определением жанра, в котором работает многообразный Вагрич, служит его экзотическая фамилия, и художником я называю его скорее в том смысле, в каком говорят «артист» про карманника. За много лет дружбы я пригляделся к ремеслу Бахчиняна. Его мастерская — приятельское застолье, в котором он, собственно, и не участвует, разве что как тигр в засаде. Вагрич как раз и значит «тигр» по-армянски. Бахчинян напряженно вслушивается в разговор, в котором распускаются еще неопознанные соцветия юмора. Их-то Вагрич и вылавливает из беседы. Чуть коверкая живую, еще трепещущую реплику, он дает ей легкого пинка и вновь пускает в разговор в преображенном или обезображенном виде. К сожалению, застольный юмор слишком укоренен в породившей его ситуации и потому с трудом ложится на бумагу. Обычно на ней остаются только ставшие фольклорными бахчаняновские каламбуры. Часть вторая. Сергей очень любил Бахчиняна. Однажды он нарисовал его висящим в проволочной петле. Это была иллюстрация к юмористической рубрике «В новом американце», который тот же Довлатов придумал и название. «Бахчинян на проводе». Вагричу это не понравилось. Он любил быть хозяином, а не жертвой положения, и название пришлось сменить. Но сохранился составленный из запятых человечек с длинным армянским носом. В отличие от Бахчиняна, Сергей не был ни шутником, ни блестящим импровизатором, ни даже особо находчивым собеседником. Как многие другие, он обходился остроумием на лестнице. Встретив Бродского после многолетней разлуки, Довлатов обратился к нему на «ты». «Мы», — заметил тот, — «кажется, были на «вы». С вами, Иосиф, хоть на «их», — выкрутился Сергей, но только день спустя, пересказывая всем эту историю. Сергей, кстати, всегда охотно рассказывал о неловких положениях, в которые ему приходилось попадать. Обезоруживая других, он смеялся над собой, но не слишком любил, когда это делали другие. «Мы с Вайлем написали на Довлатова довольно похабную пародию под названием «Юбилейный пальчик». Действие происходило в эстонском баре «Ухну». Пародию мы выдали за самиздатскую, и Сергей возмущался надругательством до тех пор, пока не узнал в нас авторов, после чего произнес свою любимую фразу: «Обидеть Довлатова легко».